Заказав в одной из забегаловок по пути чашку кофе и пиццу с грибами, я неторопливо пережевывала пищу, когда мой мобильник напомнил о себе. «Привет, это Геннадий!» — раздался в трубке взволнованный голос. «Надо же! А я ведь и не предполагала, что человек по имени Геннадий де Лун может быть настолько взволнован, поэтому даже перестал жевать». «Что у тебя опять?» — не очень довольно спросила я. «Я такое обнаружил! Ты не поверишь!» «Интриган!» — обозвала я его, прихлебывая кофе. «Чего тебе от меня нужно?» «Ты не поверишь!» — взахлеб повторил де Лун и продолжил. «Я тут откопал бумажку, на которой моя бабка пыталась изобразить свое генеалогическое древо. И здесь такое!» До меня потихоньку стал доходить смысл того, что мне хотел сказать де Лун. Оставив чашку с недопитым кофе в сторону, все равно это бурда какая-то, я в возбуждении буквально прокричала в трубку. «Да говори же ты скорей! Не тяни кота за хвост!» «Не знаю, насколько написанному можно верить, но, судя по записям, у меня, оказывается, есть родная тетка». Я выдохнула. «Ну и что? Возможно, она умерла в детстве, а тебе просто до сих пор об этом неизвестно». «Могу тебя заверить, что о ее существовании знала одна лишь бабка и никто больше». «Неужели новая зацепка? Новая версия, которую мне придется разматывать, как спутавшийся моток пряжи?» «Где ты сейчас?» — задала я вопрос, который, предполагаю, де Лун хотел услышать. «Дома. Перебираю бумаги в шкафу и делаю, как видишь, открытие». «Дома» — это значит на квартире, принадлежавшей Ксении Даниловне. Генка уже считал ее своим домом. «Сиди на месте, жди меня, скоро буду». Пицца так и осталась недоеденной, а кофе недопитым. Придется обедать за ужином. Горящие глаза де Луна, показалось мне, продырявили меня насквозь. «Теперь ты понимаешь, что за штучка была моя бабка!» С порога выдал он, тут же схватив меня за руку и повел в комнату Ксении Даниловны. Положив передо мной пожелтевший листок, Геннадий ткнул в то место, которое затронуло его больше всего. Почерк Ксении Даниловны имел сильный наклон вправо и отличался убористостью. Схема, запечатленная на бумаге, выглядела следующим образом. В центре фамилии, имя, отчество самой Ксении, в девичестве Голубкиной. Рядом ее муж, де Лун Константин Григорьевич. Вниз и вверх отходили линии, ведущие к предкам семейной четы де Лун. А вот вправо находились их дети: Евгений Константинович де Лун, Анатолий Константинович де Лун. Но самой первой числилась Голубкина Елизавета Сергеевна. Да, на описку совсем не похоже. После детей следовала запись внуков, которые имелись у Ксении Даниловны лишь по линии Евгения де Луна. Напротив имени Елизаветы Голубкиной стояло тире и жирный, несколько раз обведенный шариковой ручкой, знак вопроса. «Как тебе это нравится?» Не терпелось услышать мою реакцию Геннадию. «Вот где копать-то надо было с самого начала, а ты меня подозревала!» «Рано радуешься», — остудила я его. «Этот клочок бумаги дает новое направление в расследование, но еще ничего не доказывает, и здесь также может быть пусто». «Сначала я тоже как-то предположил, что Елизавета могла умереть в младенчестве. Ведь в генеалогическое древо записывают всех, даже тех, кто не дожил до года. Но тогда зачем этот знак вопроса? Зачем? Я тебя спрашиваю». Де Лун чувствовал эйфорию от того, каким потрясающим выводом он пришел, поразмыслив над содержанием желтой бумажки. «Елизавета Сергеевна, незаконно рожденная бабкина дочь», продолжал поучать меня Геннадий, не сообразив, что я давно и сама все поняла. А знак вопроса стоит потому, что ей не было ничего известно о судьбе родной дочери. Наверняка бабуля спихнула дочку в детский дом. Делун все понял правильно. Видимо, что-то не заладилось у Ксении Даниловны с отцом Елизаветы, раз она дала дочери свою фамилию. Где эта женщина? Чем занимается? «Мне понравилось бы детективом», — заявил мне Геннадий, откинувшись на спинку дивана и запрокинув руки за голову. «Возьми меня к себе в пару, будем работать вместе». Восторгов Делуна я не разделяла. Появился еще один серьезный подозреваемый, неизвестный мне доселе. У Елизаветы, похоже, были весьма веские причины для того, чтобы разделаться с родной матерью. А Делуна стала зашкаливать. «Что бы ты без меня делала?» — нагло заявил он, наклонившись совсем близко к моему лицу. «Повесилась бы в сортире», — на полном серьезе ответил я. «Жизнь без тебя лишена смысла». Делун многое бы отдал, чтобы эти слова прозвучали из моих уст драматическим надрывом. Но, увы, он услышал лишь жалкую насмешку в свой адрес. «Этот пергамент я возьму себе», — заявила я, отойдя от окна, возле которого рассматривал генеалогическое древо и направляясь к двери. «Ладно», — нехотя откликнулся Геннадий, немного поостыв после моих язвительных слов в свой адрес. «Ищи уже быстрее, а то я сдохну от любопытства». Я уже хотела захлопнуть за собой дверь, но Делун придержал ее ногой. «Как движется дело по обнаружению и доставке хозяину украденных бабкиных денег?» — спросил он, и на его лице опять возникло выражение насмешливости, которое я уже привыкла видеть. «Потихоньку», — ответила я расплывчато и посчитала наш разговор на этом завершенным. «Ты совсем не работаешь, а только получаешь с бедного Толика деньги», — бросил Делун мне в спину. «Если бы я сам взялся за поиски украденных денег по-серьезному, то уже давно бы нашел». На его колкий выпад я, как умная женщина, не обиделась, а лишь иронично улыбнулась, что задело нахала гораздо сильней.